пришел в ресторан, сжав червонец в руке. Я смотрю в эти пьяные рожи. Там у официантки узлы на чулке. Видно модный чулок, но заношен. Хоть у лысого фраера слюни текут, он сморкает в платочек культурно. Если в женском сортире еще не блюют, значит, кончилась водка в лазурной. У зашторенных окон в высоком углу, взяв за талию, шепчет на ухо, приглашает летеха на стопку к столу молодую губастую шлюху. Ее полная грудь столько видела рук, и из этих же рук столько сотен. Она знает по опыту и от подруг, офицеры скупы при расчете. Но сегодня здесь мелочь, и ей не фартит. Зал прощупала опытным глазом. Надо хапать летеху, а то он побежит через стол к белокурой заразе. Юбилей всем хорош и шалит, как шкаляр, пьет вино толстой даме на платье. Завалился на стол, громко ржет юбиляр, бултыхая медалью в салате. Гражданин, вы хоть и юбиляр, а ведете себя безобразно. Напоследок оркестр собрал всю толпу, и последний заказ отыграли. Я с червонцем стою, яблоко на снегу, мне сегодня амнистию дали.